Лист дела 42. Поликлиника номер 2 находится в районе Кутузовки. Я поехал туда на метро, чтобы успеть все не спеша обдумать. Вообще-то мне не нравится метро, потому что я всегда чувствую себя в переполненных вагонах подземки бесконечно одиноким. Может быть, от того, что за окнами коричневая мгла туннеля, рассеченного пунктиром редких фонарей, или ровный грохочущий гул поезда давит на уши. Может быть, потому что здесь нет времени и не бывает ни весны, ни утра, а только есть график движения. Но именно в метро люди всегда погружены в себя до предела, и меня пугают их ничего не выражающие лица. И как оживают, словно просыпаются эти лица, когда поезд с веселым тарахтением вдруг влетает на мост или наземный перегон, и люди улыбаются обычному солнечному свету и небу, так будто видят все это впервые. Вот поэтому я люблю садиться в вагон на станции Калининская, куда поезда приходят не из безвремени, а с настоящей живой земли. Зимой на Калининской вагоны тяжело дышат и мелко дрожат, холодные, запотевшие, покрытые узорной изморозью. Летом они запыленные, ласково теплые. И по полу летает тополиный пух. А сейчас они были просто мокрые. И струйки катились по стеклам и резиновым прокладкам дверей, обещая настоящую дорогу. Я сошел на Студенческой и увидел, что напротив станции, рядом с поликлиникой, открылся новый магазин, огромная вывеска. Магазин «Рассвет». Все для слепых. Эта вывеска меня ужасно расстроила. Было в ней что-то бездумное, и мне вдруг стало обидно за слепых и за тех хороших людей, которые придумали для них специальные приборы, книги и таблицы, и добрый труд которых осквернила плоская фантазия чинуши, ответственного за социальный прогресс среди обездоленных людей. Это же ведь надо придумать такое. Магазин для слепых назвать «Рассвет». Я плюнул от досады и вошел в подъезд поликлиники. Потом я разговаривал с медицинским регистратором Князевой, подсчитывал, прикидывал и понял, что должен чувствовать слепой в магазине «Рассвет». Протокол допроса Евдокии Князевой. Вопрос. Скажите, кто из врачей отсутствовал на работе 30 августа? Ответ. Осмотрев журнал учета выхода на работу, могу показать. 30 августа на работе не было доктора Кузнецовой, заместителя заведующего зубопротезным отделением, доктора Пелецкой, стоматолога, доктора Абуладзе, стоматолога, доктора Иванцова, рентгенолога. Вопрос. По каким причинам они отсутствовали? Ответ. Кузнецова и Иванцов были больны, Пелецкая с 10 мая в декретном отпуске, Абуладзе с 4 августа по 2 сентября был в очередном отпуске. Допросил следователь.